Глава 24. Еще буквально минуту назад все было просто великолепно. Вчера вечером Родионов довольно быстро решил вопрос со Станкевичем, так что никакого продолжения история с избиением, удивительное дело, второго секретаря московского обкома не получила. Сегодня утром я попрощался с Алисой. Нормально попрощался, да и общались мы с ней вчера вечером нормально. Даже пару серий нового сериальчика вместе посмотрели. Девушка притихла, характер и воспитание свое не показывала, даже улыбалась иногда немного застенчиво. Увидит, кто ее в таком состоянии, до сих пор незнакомый, может даже подумать, что хорошая девушка. С первыми лучами солнца Алиса покинула гостиницу. Родионов отправил ее на ведомственную дачу, обещав через неделю свозить и помирить с отцом. Время до обеда забрало ленивое ничего не делание. Два завтрака и подготовительные хлопоты. Но сейчас я уже был готов к выходу из отеля, надев привезенную парадную форму, наводил последний лоск перед зеркалом. Сегодня меня ждали в посольстве конфедерации, чтобы возвести в статус кавалера ордена Легион Почета, вручаемого за выдающиеся заслуги. Орден мне полагался четвертой степени, статуса легионер, предусмотренного для награждения младших чинов, но зато с литерой «В», подразумевающей проявленную в боевой обстановке отвагу. Красавчик я, конечно, парадную форму до этого момента надевал всего один раз, больше поводов не было. Сейчас же, когда к знакам отличия на первой стороне груди добавились планки государственных наград, медали за отвагу и орден Богдана Хмельницкого четвертой степени, так и вовсе отлично выгляжу. Горжусь собой. Даже прямо сейчас, несмотря на накатывающую, как девятый вал, новую проблему, краем глаза смотрел на себя в зеркало и не мог об этом не думать. Вид имел лихой и придурковатый, подсказал внутренний голос, после чего я полностью вернулся в реальность и перестроился на рабочий лад. Снова посмотрел в глаза недавно ворвавшемуся в комнату Семеновичу и, наконец, убрал руку от заломленного берета, который только что поправлял, выверяя положение кокарды. Так, что он только что спросил? Что я знаю о мобилизационных мероприятиях и порядке их проведения в Российской Федерации? О, это прекрасная история. Если, глядя на себя в зеркало в парадной форме, я невольно гордился собой, то, проходя курс молодого бойца, вникая в действующую в этом мире мобилизационную систему, я гордился страной. 3 месяца обязательной службы, 90 дней каждому, чтобы никто не ушел обиженный. Если служба проходила в гвардейских частях или подразделениях штата А, частях постоянной готовности и быстрого реагирования, то каждый год на протяжении следующих 5 лет проходили обязательные сборы по 3 недели с назначением в штат кадрированной части. 3 недели в год, еще 150 дней к первым 3 месяцам. Военнослужащий первой очереди готовности, так это называлось, в запас после КМБ не отправляли. Были те, кто привлекался на сборы не следующие 5 лет, а 6 и более, но раз в 2 года. Как в этом случае происходит и сколько дней проходят сборы, не знаю, не узнавал. Я служил в арктической бригаде постоянной готовности, еще и получил после КМБ направление на официальные курсы, которые, кстати, в случае их окончания подразумевали оплату высшего образования от государства. Государство вообще всем тем, кто оставался неподалеку от вооруженных сил, серьезно помогало. Первая сторона вопроса идеологическая, она же по факту практическая. Без службы в вооруженных силах просто невозможно было занять сколь-нибудь серьезную должность на госслужбе, да и в обществе приходилось выглядеть белой вороной. Вторая, основная сторона вопроса – экономическая. Слишком много преференций давали вооруженные силы. От приличного денежного довольствия до налоговых льгот и той же оплаты высшего образования. В общем, в результате проведенной на исходе 90-х годов 20 века реформы, крайне тесно интегрировав общество с армией, государство теперь имело возможность в краткие сроки развернуть вооруженные силы, приводя их к штатам военного времени, причем сделав это не в авральном режиме, а во вполне рабочем порядке, потому что мобилизационные процессы из-за постоянных, пусть коротких, но массовых сборов работали как часы. Иногда работали армейским способом, конечно, но всегда работали в рамках отлаженной системы, исключающей необходимость личного подвига. Это я все к чему? За мной только что пришли. По-взрослому пришли. Вокруг гостиницы все выезды перекрыты массивными внедорожниками с красными полосами военной комендатуры, не меньше 1,5 десятка машин и сразу 2 автобуса. Думаю, несколько сотен человек собралось, чтобы вручить мне повестку. Сильный ход. И бежать некуда. Никто меня уже от возвращения в армию не спасет. Даже санитарный вертолет не прилетит, как недавно в Сестрорецке. Недавно слышал гул винтов. Над гостиницей две машины сразу кружат. С крыши забрать меня не дадут. Все предусмотрено. Всех людей Семеновича, что были снизу у лифтов, или уже, или вот-вот просто сомнут массой, так что совсем скоро комендачи окажутся у нас наверху. Об этом только что Семенович мне и рассказал, сразу после вопроса о мобилизации. Похоже, закончилась моя карьера в Федеральной службе безопасности, так и не успев начаться. Жалко, жалко. Учебная часть береговой охраны в Ки-Уэст во Флориде, проекции и пригляд Родионова. Я уже настроился на комфортное пребывание в ожидании прорыва демонов, причем ожидание неподалеку от места действия грядущего. Сейчас же, когда меня заберут по повестке и отправят куда? В том-то и дело. Понятно, что задача моя, скорее всего, будет примерно та же, что и под эгидой ФСБ. Но вот надеяться на удовлетворительное свое положение, как здесь и сейчас, да и за последние недели, уверенно я не могу. Сопротивляться же призыву сейчас – это как бежать по путям навстречу локомотиву и кричать «Я тебя задавлю». «Лбами с парнями вы стукаться не собираетесь?» – на всякий случай спросил я, взглядом показав вниз. «Не можем. Они сейчас полностью в своем праве, ты же в списках части». «Но», – уловил я интонацию в словах Семеновича, – «Но ты еще не получил повестку». Я выразительно на Семеновича посмотрел. Мнется, он как-то явно волнуется и даже усы теребит. Никогда он этого не делал, первый раз вижу. «Я не могу тебе приказать, но...» «Что? Есть вариант». «Какой?» «Опасный вариант. Я могу дать тебе парашют». «Арктическая бригада, в которой я служил, является частью береговых войск. Но мы проходили воздушно-десантную подготовку. Семенович об этом знал». Но прыгать из этого здания высотой 2 метра в 200. Прыжок с принудительным раскрытием. Я ассистирую, купол тебя вытяну. Со смотровой площадки по прямой к речке. Семенович, ты серьезно? У тебя здесь есть парашют? Макс, это 29 этаж. Номер иногда используется как конспиративная явка. Конечно, есть парашют. Зачем на конспиративной явке парашют? Своими вопросами я пытался отсрочить принятие решения. Хотя чего тут отсрочивать? Я уже решил, просто боюсь пока себе в этом признаться. На всякий случай, как зачем? Между тем пожал плечами Семенович. Хотел было я ему напомнить о том, что в торговом представительстве в Новом Орлеане были пулеметы, но не было гранат и ПНВ. Не стал, промолчал. Если ты готов сейчас спрыгнуть с повестки, то самолет будет ждать тебя в Шереметьево или во Внуково, куда доберешься. «Подъезды к аэропортам же перекроют». «Да, перекроют», – задумался Семенович, так и продолжая теребить усы. Но вдруг вскинулся. «Знаешь что? А давай в посольство Никарагуа. Здесь рядом, у круглого дома на Довженко. Его любой таксист знает». «Посольство Никарагуа?» – выделил я интонацией названия страны. «У конфедератов тебя ждут наверняка с кавалерией». «Ну да, точно». «Ясно, давай парашют. Систему знаешь? Рассказывай». «Пошли, по пути расскажу». «Куда пошли?» «На выход, пошли, пошли», – показал мне на дверь Семенович. Сам он уже подбежал и распахнул один из шкафов, откуда достал яркий небольшой ранец, по виду рюкзак спортивный. Выбежали из номера. Сразу же столкнулись с одним из людей Семеновича. Никифоров его фамилия. Еще по торгпредству в Новом Орлеане, помню. «Мы вырубили лифты, но...» «Понял, Леха, понял», – махнул рукой Семенович. Пробежав по коридору, мы с ним, перепрыгивая ступеньки, поднялись на несколько этажей вверх по лестнице, едва не снеся по пути небольшую замешкавшуюся компанию. Сегодня весенний погожий денек, светит солнце, и на открытой к посещению площадке 33-го этажа много народа, да и ресторан работает. Не выходя с лестницы на смотровую площадку, я снял берет, надел ранец с парашютом, затянул и проверил все ремни под приглядом Семеновича. После этого он уже сам подтянул мне грудную перемычку, дернул ремни ножных обхватов, проверяя натяжение. «Что-то мне надо знать?» – спросил я у него. «Парашют я тебе принудительно выдерну. Петли управления красного цвета, не ошибешься. Лети прямо. При приземлении ноги вместе держать не обязательно. В перекат сразу не уходи. Это не купол, а крыло. В разы более управляемое. Разницу сам поймешь». «На набережной как можно скорее лови такси. Тебе в посольство Никарагуа. Все. Погнали!» Выскочили с лестницы на смотровую площадку, осмотрелись по сторонам. Здесь стеклянное ограждение в половину человеческого роста. Прыгать с такого никак, только если как через барьер. Поэтому уже через пару секунд мы пододвинули к ограждению несколько пустых столов. В ресторане были люди, многие уже встали, смотрели на нашу суету с удивлением. Бежал в нашу сторону официант, но на него мы не обращали внимания. Заскочили на столы, я подошел к самому краю. Под ногами светло-зеленый парк, чуть дальше сгибающаяся набережная Тараса Шевченко, по которой едут немногочисленные машины. Гул винтов слышен, но машин не видно. С другой стороны здания сейчас. Солнышко светит горячо, по-весеннему. Какой прелестный день. Но ветерок свежий, сейчас с порывом даже стылый. Я поежился. Готов? Готов. Пошел! Разбежался в три шага по белоснежной скатерти и прыгнул. Нога в последний момент проскользнула по поехавшей скатерти стола, оттолкнулся неудачно, прямо чтоб красивый полет с раскинутыми в сторону руками в прыжке Веры не получился. Вытягивающий стропой меня еще отклонило чуть назад, после купол вырвался на свободу, закрывая небо, плечи сильно дернуло, замелькали стропы и яркая желтая ткань купола крыла. Я зацепился взглядом за петли управления, красный, яркий, как Семенович и обещал. Но тут понял, что у меня перекрутило стропы, и я падаю неуправляемо. Несколько неприятных мгновений, в моменте длящихся отдельную вечность, после чего стропы раскрутило, при этом меня разворачивая. Вот только теперь я летел совсем не прямо, не по плану, в сторону сквера, а дальше к набережной, за которой возвышается Белый дом. Меня развернуло, и сейчас по пологой дуге я снижался в обратную сторону – не прямо к фасаду гостиницы, чуть вбок, в стену, примыкающего к высотке гостиницы десятиэтажной пристройки крыла здания. «Воу-воу-воу!» – обхватил петли управления сверху, даже не успев просунуть в них руки, потянул, меняя направление полета. Угол здания я практически миллиметрами облизал, но купол при этом задел за стену дома, слегка заворачиваясь. Скорость спуска, падения увеличилась. Мелькнули мимо деревья вдоль Кутузовского проспекта, за ветви одного из которых парашют и зацепился. Меня рвануло за плечи, останавливая полет. Мелькнули в поле зрения земля, небо, купол, ветки и машины на Кутузовском. Совсем рядом тротуар еще заметил. Люди по нему идут. Показалось, что я увидел себя со спины, а после с треском ткани и криком «Полундра!» я приземлился на зеленый газон, который вдруг прыгнул мне прямо в лицо. Упал ровно и красиво, широкой грудью прямо в траву, как оловянный солдат. «Да, это не купол, это крыло», – Семенович не соврал. «Разница прямо серьезно ощутима. Полежал немного. Приятно, мягко. Еще хорошо, что в этом мире беспощадные штрафы за выгул собак на газонах и за мусор в виде окурков. Так что я на чистое место приземлился. Живой, надо же. О таких мелочах еще думаю». Хотя, если бы приземлился в собачьи экскременты, мелочами бы мне это не показалось. Мысли метались в голове хаотично, при этом появилось понимание, что еще ничего не закончено, все только начинается. Эта мысль помогла даже поймать дыхание и наконец-то сделать вдох. Сразу после этого я поднялся, расстегивая ремни парашютного ранца. Немного повозился с одним из ножных обхватов, после сбросил ранец, не оглядываясь. Вокруг собралось несколько десятков людей, стояли по одному и несколькими группками поодаль по разным сторонам. Поэтому я сразу не побежал никуда, я ж в парадной форме. Достал берет, надел, выровнял и проверил положение кокарды. Вроде четко все. Стряхнул невидимую пыль с плеч. Хорошо, в Москве весна уже, не в грязь и не в мерзлую землю упал. После чего быстрым шагом направился в сторону проезжей части Кутузовского проспекта. На полосах разгона уже притормозило несколько машин, чьи водители видели мое приземление. Пользуясь этим, я прошел перед ними, после бегом пересек четыре полосы проспекта, добравшись до разделительной. Здесь, подняв руку и заставляя машины притормозить, движение перед мостом плотное, тут медленно катятся, а не летят, перебежал на другую сторону Кутузовского. Теперь уже помчался быстрее Северного Оленя и углубился во дворы девятиэтажек. Бежал я быстро и стремительно, буквально перелетая через появляющиеся препятствия. Только мелькали мимо парковки, машины, детские площадки, заборы школы. Мне нужно подальше от гостиницы сейчас, а потом такси поймать. Пробежал несколько сот метров по дворам, выскочил на икс-образный перекресток узких проездов, притормозил. Оглянулся, переводя дыхание. Услышал короткий звуковой сигнал. Обернулся. Белая «Волга», которая недавно проехала мимо, сейчас сдавала задом. Посмотрел и только сейчас черные шашечки на двери заметил. Едва я сел, машина тронулась с места, довольно быстро поехав прочь по узкому проезду. «Это за тобой, комендачи, брат!» Вместо приветствия поинтересовался с едва уловимым кавказским акцентом таксист, поглядывая на меня в зеркало. «За мной!» «Тебе куда?» «Где круглый дом на Довженко, знаешь?» «Конечно!» Мы уже вырулили на набережную, и водитель разогнался, двигаясь вдоль Москвы-реки. 3 минуты, брат!» Круглый дом оказался действительно недалеко. Поблагодарив таксиста, я отдал ему всю наличку, что у меня была, а было у меня достаточно, все по заветам сержанта Петренко, который учил нас, молодых, всегда держать при себе запас налички, маленькую фляжку хорошего алкоголя и свое сраное мнение. Фляжку хорошего алкоголя, которая у меня с собой тоже была, также оставил на сиденье. «Эй, брат, я же не за деньги!» «Так я и не тебе деньги даю, брат. Жене цветы купишь, детям мороженое, а тебе вот», – похлопал я по фляжке. Таксист рассмеялся, после мы быстро попрощались, и он уехал. Я же осмотрелся на месте, где оказался. Круглый дом на круглый похож совершенно не был, если смотреть с дороги. Обычная непонятной форме панельная девятиэтажка. И только зная, что он круглый, можно было догадаться, что построен он в форме ровной окружности». Было лето, вообще бы его не увидел, между ним и дорогой столько деревьев, что летом и нормально весной, когда листва полностью окутывает кроны деревьев, здесь вообще все зелено, думаю. Зато посольство Никарагуа увидел сразу, небольшое аккуратное здание на другой стороне дороги. Зашел, представился, прошел через проходную на территорию, где меня, даже не заводя в здание, посадили в темную тонированную машину с посольскими номерами и куда-то повезли. В аэропорт, полагаю, куда меня еще можно везти. По университетскому проезду проехали мимо здания МГУ, самой большой сталинской высотки, глядя на которую я поежился, вспоминая недавний полет. Ребра, кстати, только сейчас заныли, до этого просто не чувствовал боли. После того, как проехали МГУ, повернули на Ленинский проспект и уже скоро заезжали во Внуково через служебный подъезд. Меня привезли прямо к трапу самолета – уже знакомый небольшой Ил-108 в бело-голубой раскраске, на котором мы с Родионовым из Питера в Москву вчера летели. У трапа меня ожидали 2 стюардессы, уже знакомая Лидочка и, надо же, сюрприз, Жанна. «Добро пожаловать на борт», – приветствовала она меня. Жанна обаятельно улыбалась, но я хорошо почувствовал ее внутреннее напряжение. Спрашивать ничего не стал, поднялся по трапу и прошел в салон. Здесь никого не было, никто меня не ждал. И пилот никого не ждал. Самолет уже начал рулежку. Жанна подошла ко мне, дежурно проверяя спинку кресла и ремень. «Куда летим?» – поинтересовался я. «Нью-Йорк. А где садиться будем для дозаправки?» «В Нью-Йорке. Потом в Майами по плану, но...» «Но?» «Но пока это предварительный план». «Вот как. Вот так. Все в порядке. Ты явно напряжена, это заметно». «Вообще, вроде на первый взгляд, довольно глупый вопрос. Жанну явно выдернули и отправили вместе со мной в Нью-Йорк и, возможно, даже в Майами. Конечно, она будет напряжена. Но, как оказалось, причина волнения Жанны была совсем в другом. Она жестом показала мне подождать и села с другой стороны прохода. Самолет уже начал разбег, и когда оторвался от земли, набирая высоту, она пересела на место рядом со мной. Достав планшет, Жанна включила его и показала мне на экране несколько фотографий. «Это прямо сейчас, над мексиканским побережьем, в районе Нового Орлеана. Из Флориды тоже видно». Перелистывая фото на экране планшета, я смотрел на расчерченное красным сиянием небо. Красиво. Почти как северное сияние, только не зеленое, а в самой разной гамме оттенков красного, от ярко-алого до багрянца. «Это то, о чем ты говорил?» – негромко спросила Жанна. «Да, красный рассвет». «И что это значит?» «Это значит, что уже в скором времени в районе Нового Орлеана откроются порталы, и в наш мир хлынет демоническая нечисть». «Разлом же под водой». «Нечисть – это мутанты. Осколки, где обитает нечисть – это временная аномалия. У нас с момента появления разлома и месяца еще не прошло, а там уже может пройти несколько лет, за которые выведены новые твари способные некоторое время жить под водой без воздуха, чтобы дать возможность разлому открыться. Сияние должно набрать силу, это еще от нескольких недель до полугода здесь, а там не исключен вариант, что к этому времени там уже будут легионы нечисти, которые могут появиться под водой и добраться до берега. Жанна озадаченно смотрела на картинку багряно-алого небесного сияния, после как-то неоднозначно пожала плечами. Она все еще не верила. «Жанна, у этого мира начинаются очень большие проблемы. И что делать? Работать над этим?» Уже я плечами пожал. И после этого снова посмотрел на фотографию алой зари красного рассвета. Мне очень понравился вопрос Жанны, что делать. Понравился, вернее, сам факт того, что именно этот вопрос задан, а пока не звучит обычно предваряющий вопрос «Кто виноват?». Ведь как ни крути, а демоны идут в этот мир по моему следу. Конец первой книги.